Глава 5. Обязательно ли делать физические упражнения? Когда я завожу речь о том, что нужно больше двигаться, большинство худеющих сдувается. Это происходит по разным причинам. Во-первых, при слове «упражнения» мы сразу представляем себе мучения, как в процессе, так и по окончании их выполнения. Поскольку руки и ноги до спорта доходят нечасто, на первых порах мы очень активно беремся за работу, но энтузиазм быстро угасает. Отсюда появляются лежащие мертвым грузом клубные карты дорогих спортклубов, тренажеры, выполняющие функции вешалок или сушилок для белья, различные снаряды вроде гирь и хула-хупа, а также новые кроссовки и красивые спортивные костюмчики. Ваша подруга купила себе абонемент в тренажерный зал или бассейн? Вам тоже надо. Вы тоже записываетесь на танцы или к супер-пупер-тренеру. С воодушевлением ходите первые дни, а потом понимаете, что устали. У вас начались месячные, вы заболели или вам просто лень. Вы пропускаете один раз, другой, а потом и вовсе забрасываете занятия. Даже если вы перепробовали практически все виды спорта и ни один из них вам не подошел, есть шанс втянуться. Вы не одиноки. 90% населения нашей планеты страдает от такой же проблемы. Почему так происходит? Все дело в нашей психологии. Первое правило, касающееся физических упражнений, у каждой из вас свой путь. Я лишь помогаю вам найти его, задавая направление, в котором нужно двигаться. Вы же с течением времени инстинктивно почувствуете, что и в какой момент нужно корректировать. Представьте себе горную дорогу. Она то идет резко вверх, то извивается, то становится почти плоской и ровной, как стрела. Люди, которые ее строили, прислушивались к породе, то есть выбирали тот маршрут, который проложить проще и надежнее. Возможно, они в состоянии были отыскать менее извилистый и значительно более короткий путь. Но тогда, вероятно, при первом же обвале от узкой двухколейки ничего бы не осталось. Точно так же и с похудением. Вы будете инстинктивно пробираться вперед, опираясь на имеющиеся знания и текущую ситуацию. Иногда вы будете чувствовать, что можете достичь большего и увеличивать нагрузку. Временами вам вообще ничего не захочется делать, и вы будете заставлять себя выполнить хоть что-нибудь. Главное, помните, в конечном счете вы обязательно достигнете вершины, если будете последовательно к ней идти. Что я подразумеваю под такой последовательностью? Прежде всего, и это будет нашим следующим правилом. Как только вы более или менее привыкнете к режиму еды, вы должны начать ежедневные физические нагрузки. Почему я так настаиваю на занятиях спортом каждый день? Ведь многие тренеры советуют для достижения лучшего результата приходить в зал несколько раз в неделю. Давайте вспомним предыдущий опыт, если он у вас есть. В начале любого дела человеку свойственен повышенный интерес. Однако с течением времени мы привыкаем, устаем, и начинаются первые пропуски. При условии, что мы уделяем спорту 2-3 дня в неделю, с пропусками у нас остается лишь 1-2 раза, затем один, а через пару месяцев, естественно, не видя никакого результата, мы просто перестаем делать что-либо вообще. Знакомая картина? Ежедневные упражнения, равно как и строгое воздержание от пищи после часа X, очень укрепляют вашу последовательность и силу воли. Нагружая себя, пусть в меньшей мере, но ежедневно, вы заметите результат. Может, и не сразу, однако он будет устойчив, а поддерживать себя в форме станет гораздо проще. Ну а что вы имеете в виду под собственным путем? Что вообще считается за физическую нагрузку? Если я сегодня сходила в магазин и принесла тяжелые сумки или убралась в квартире, значит, я свою программу минимум выполнила? Нет. Как правило, полные люди или те, у кого есть избыточный вес, страдают от нежелания двигаться. Иногда мы не отдаем себе в этом отчета, Но если сравнить свою двигательную активность в момент, когда были в наилучшей или идеальной форме, с тем, что имеем сейчас, разница весьма ощутима. Для того, чтобы стать легче и физически, и психологически, вам нужно сбросить груз, который вы на себе носите. Перестаньте думать о том, сколько вы весите, и о том, что если бы на кого другого навесили столько гирь, сколько у вас сейчас лишних килограммов, он бы и шагу не мог ступить. Забудьте о законах гравитации и научитесь летать. Это не значит, что, представляя себя легче, вы похудеете. От мечтаний о том, как вы будете выглядеть, фигура не меняется. Она меняется от конкретных действий. Даже если вы совсем недавно начали ходить в спортзал, бассейн или на танцы, я настоятельно рекомендую вам прямо с сегодняшнего дня заниматься еще и дома. Чисто теоретически, на первом этапе похудение возможно и без физических упражнений. Но, во-первых, как любят грубо говорить худеющие на форумах, стройная корова еще не газель. То есть, похудев, не уделяя внимания ни коже, ни мышцам, вы вряд ли будете выглядеть так привлекательно, как представляете в своих грезах. Поэтому не пренебрегайте нагрузками. «Да бог с вами! Мне продохнуть некогда, а вы про какие-то упражнения. Утром я встаю и бегу готовить детям завтрак. Потом лечу на работу, развозя подрастающее поколение по школам и детским садам. Там, не отрываясь, тружусь до 20:00. Затем бегу домой, готовлю ужин, проверяю уроки, кладу всех спать. И когда в доме наконец-то воцаряется тишина, единственное мое желание — лечь поперек кровати, уставиться в телевизор и ни о чем не думать. Знакомо? Забудьте об этом. Для тех, кто в данный момент даже не представляет, как выкроить немного времени для себя, есть несколько приемов. Прежде всего, это упражнение «Расставляю приоритеты» и «Мои интересы», которые я советую вам выполнить прямо сейчас. Упражнение «Расставляю приоритеты». Если вы чувствуете, что разрываетесь, попробуйте понять, что для вас важнее в данный момент. Признайте, что вполне нормально что-то не успевать. Не стесняйтесь этого. Вы не робот и имеете право на усталость или лень. Другое дело, что ради некоторых целей стоит напрячься, пожертвовав чем-то. Например, порядком в квартире или несколькими часами просмотра телевизора. В минуты, когда времени катастрофически не хватает, постарайтесь задать себе вопрос. А чем я сейчас могу пожертвовать, чтобы обеспечить себе часы, необходимые для достижения цели? Упражнение «Мои интересы». Возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. Левую колонку подпишите «Мои интересы». Правую — «Интересы других людей». Затем подумайте о событиях прошедшей недели и начните заполнять соответствующие половинки. Например, хотела приготовить курицу, но муж настоял на приготовлении говядины. Или собиралась сделать скраб, но ребенок попросил проверить домашнее задание. А может, надеялась встретиться с подругой, но пришлось задержаться на работе. Скорее всего, правая колонка у вас получится гораздо объемнее. Когда вы постоянно жертвуете собой ради кого-то, вы перестаете уважать и ценить себя. А значит, в вашей жизни появляется дисбаланс. Как следствие, вам ни на что не хватает времени, на сон в том числе. Попробуйте прожить хотя бы одну неделю так, чтобы левая колонка стала длиннее, чем правая. Пусть иногда это будет значить, что вы пожертвуете чужими интересами, чтобы сделать приятное себе. Если вы добросовестно выполнили эти упражнения, то, скорее всего, уже увидели, что могли бы высвободить не только 5-10 минут в день на гимнастику, а именно этого вам вполне будет достаточно на начальном этапе, если, конечно, ваши планы не входят в следующем году участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная». Но и полчаса, и час. Анализируйте свой день, ищите возможности. Говорите с подругой по телефону, сидя на диване. Лягте и начните отрывать лопатки от софы, задерживаясь в таком положении на несколько секунд. Готовите ужин. Даже на самой маленькой кухне можно выполнять элементарные упражнения. Например, наклоны в сторону, боковые скручивания, махи ногами и так далее. Чтобы облегчить вам жизнь, в конце этой главы я приведу комплекс упражнений «Между делом на ходу», с помощью которого вы сможете заниматься спортом без отрыва от производства. Совершенно не имеет значения, когда вы занимаетесь – утром, днем, вечером или ночью. Просто замечательно, если по утрам вы бодры и веселы, пребываете в отличном самочувствии и готовы идти хоть на край света. Однако большинство современных людей страдают хроническим недосыпом. Поэтому утро чаще проходит под знаком повышенной раздражительности и лени. Конечно, есть счастливые исключения, но я говорю про подавляющее большинство. К тому же утро у большинства женщин рассчитано по минутам, ведь нужно покормить детей, мужа, накраситься, одеться, прибраться. Выкроить 5 минут на гимнастику кажется чем-то фантастическим. Вот почему я делаю упор на то, что совсем не так важно, когда вы будете выполнять упражнения. Главное, вы их делаете. Время суток не имеет особого значения. Возможно, как это было в моем случае, когда вы привыкнете заниматься ежедневно, вам так понравится ощущение легкости, возникающее после гимнастики, что вы захотите испытывать его именно по утрам, и это станет для вас своеобразным ритуалом, как кофе или умывание. Однако сейчас важно именно начать. Делайте гимнастику хоть ночью, если вы чувствуете настроение заниматься именно в это время. Главное, что вы уделяете занятиям хотя бы 5 минут в день. Ведь даже очень маленькое усилие приближает к цели с большей вероятностью, нежели его отсутствие. Теперь, осознавая то, что у вас есть возможность, как бы вы ни старались отрицать сей факт ранее, вам будет значительно сложнее просто лежать на диване без движения, зная, что вы могли бы потратить время с пользой для себя, своего здоровья и внешнего вида. В идеале нужно довести время занятий хотя бы до 15-20 минут выполнения упражнений нормальной сложности, после чего продолжать работу на достигнутом уровне. Включайте в комплекс ежедневных упражнений элементы того, что вам нравится. Увлекаетесь йогой? Пожалуйста. Пилатес? Никаких проблем. Стрип-пластика — замечательно. Бодифлекс, колонетика или тайбо. Одним словом, не так важно, что вы делаете. Главное, вы задействуете все группы мышц. В дни спадов вы можете несколько снизить физическую активность, но старайтесь делать хоть что-нибудь. Поскольку я страдаю от хронических болей, мне просто необходима ежедневная физическая нагрузка. Если все болит или все лень, я уговариваю себя. Сделай хотя бы 5 махов для начала, а там посмотришь. Или сейчас сделаю 3 вот этих упражнения, а через пару часов другие. То есть совсем не обязательно, как робот, делать комплекс на автомате. Можно варьировать упражнения, давать меньшую или большую нагрузку в зависимости от того, как вы себя чувствуете или какое у вас настроение. Я уверена, что уже через 4 недели вы заметите результат. Для сравнения можете сфотографироваться в начале месяца и в конце. Не забывайте о том, что в процессе похудения у вас появляются излишки кожи, на которые физическая нагрузка действует крайне позитивно. Помните, что когда вы занимаетесь дома, любые мелочи будут важны. Попытайтесь создать себе комфортные условия, которые будут моментально настраивать вас на рабочий лад. Не стоит слишком усердствовать, начиная с первых дней. Помните Бриджит Джонс, которая так усердно крутила тренажер, что по окончании программы слезала и падала на пол? Такого быть не должно. Равно как и последующих недельных мучений, когда вам сложно будет даже поднять руку или пройти 3 ступеньки. Фанатизма в похудении не нужно. Подобный подход не улучшит ваше здоровье и фигуру. Постепенно, когда привыкнете, старайтесь выполнять упражнения уже не между делом на ходу, а выделив для этого специальное время, место и условия. Сейчас вам кажется, что подобный момент никогда не настанет. Но в действительности, как только вы втянетесь в процесс, вы уже не сможете остановиться. Попробуйте заниматься под музыку. Если не хотите мешать домочадцам, можно использовать телефон и наушники. Выбирайте только ту музыку, которая вам действительно нравится. Звуковое сопровождение я считаю одним из первостепенных факторов. Оно позволяет нам расслабиться, сконцентрироваться или просто забыть обо всем на свете. Экспериментируйте и ищите именно ту музыку, которая будет побуждать вас делать гимнастику. И не забывайте менять ее, иначе занятия дома покажутся вам скучными. Не обязательно заниматься в одном и том же месте, потому что это тоже создает ощущение рутины и постепенно надоедает. Более того, большинство упражнений вообще можно выполнять между делом на ходу. Я часто делаю махи ногами и руками, когда готовлю, или занимаюсь прессом, пока сижу на диване и смотрю телевизор. Иногда даже раскладываю коврик перед экраном и совмещаю приятное с полезным. А еще говорю с подругами по телефону во время занятий. Вы же не марафон бежите, почему бы и нет? В последнее время даже плаваю в бассейне, проводя совещания с моими помощниками. Главное — найти правильные водонепроницаемые наушники. Если хотите ускорить темпы сброса веса, попробуйте проанализировать свой день и найти дополнительную возможность двигаться. Ведь очень часто мы говорим, что у нас нет времени на большую физическую активность. В действительности это не так. Можно доехать на машине или автобусе до нужного места. А можно прогуляться, особенно если позволяет погода. Идете по улице или ведете машину, сделайте упражнение-элемент танца живота. Живот втяните как можно глубже, затем расслабьте мышцы. Вместо лифта используйте лестницу. Делаете уборку дома, параллельно контролируйте мышцы, прислушиваясь к работе организма. Если вам захочется напрячь их, вы получите дополнительную физическую нагрузку. Сидите на переговорах уже который час? Следите за осанкой, ведь она играет первостепенную роль в том, как выглядит ваш живот. Есть еще один способ ускорить похудение. Основываясь на некоторых принципах восточных практик, я разработала методику выполнения физических упражнений 3D. Что она собой представляет? Держим осанку. Держим глаза закрытыми. Дышим. Почему важно все это делать? Обо всем по порядку. Первое. Держим осанку. Это действительно очень важно. Спина — это основа вашего тела, стержень. Я думаю, вы хорошо помните это из школьного курса биологии. Но с течением времени мы забываем все полученные знания. А зря. Человеческое тело — сложнейшая многослойная машина. Все в нем взаимосвязано. Правильная осанка оказывает огромное влияние на нашу фигуру. Порой женщины, сами того не замечая, регулярно нарушают симметрию своего тела неправильной походкой, посадкой. Особенно часто подобное происходит после родов. Многие замечали наличие фартука внизу живота даже при довольно накачанном прессе. Я столкнулась с подобной проблемой, когда изрядно похудела, но эта область по-прежнему выпирала. Стала приглядываться к окружающим женщинам и поняла, что от неидеального животика мучаюсь не одна я. Причем речь идет не только о полных, но и вполне худых спортивных женщинах. Длительное время я провела в тщетных попытках понять, почему так происходит. Пока, наконец, не осознала, что причина в осанке. Ни для кого не секрет, что позвоночник и его состояние влияют на наш общий вид. Но так детально я об этом раньше не задумывалась. Я стала часто подходить к зеркалу и смотреть, как правильно держать спину, чтобы и пресс, и ягодицы. На их вид также влияет осанка. Для меня это было открытием. Выглядели, как я хочу. Я заметила, что за 9 месяцев беременности мой позвоночник сильно изменился. То место, где поясница делает прогиб, стало еще более вогнутым. За счет этого живот выпирал сильнее. Негативную роль играли и ослабленные, и растянутые нижние мышцы пресса. Мне было категорически противопоказано давать на него нагрузку из-за постоянного тонуса в течение всей беременности. Как только я начала слегка выгибать позвоночник в обратном направлении, эффект стал заметным. Со временем мне было все легче держать правильную осанку, и живот, наконец, стал приобретать желаемые очертания. В большинстве случаев наша сутулость связана в том числе и с психологическими проблемами. Мы чувствуем себя уставшими, измотанными, без сил, без надежды на то, что в суровых буднях когда-нибудь появится просвет. Если мы научимся распрямляться, подтягиваться, мы почувствуем себя увереннее, и вся наша жизнь вместе с осанкой изменится в лучшую сторону. Лично мне держать спину ровно очень помогает фраза, которую приписывают Анджелине Джоли. Мысленно проговариваю несколько раз в день, и сразу хочется распрямиться. Мир лежит у ваших ног, а не на ваших плечах. Согласитесь, мотивирует? Единственная просьба. Если уж вы вдохновитесь всем тем, что я рассказала про осанку, здесь, как и в предыдущих моментах, нужно действовать постепенно. То есть не пытаться держать осанку круглосуточно и сразу. Иначе уже на следующий день мышцы живота и спины будут сильно болеть. Начните с нескольких минут в день и только в положении стоя. В нем проще всего держать нижние мышцы пресса приподнятыми. Втяните живот как можно сильнее, как будто вы хотите, чтобы он прилип к позвоночному столбу. Повторите упражнение несколько раз. Затем постарайтесь поднять живот. Лучше всего это упражнение выполнять перед зеркалом. Вы должны видеть, как ваш живот двигается, независимо от того, насколько сильно его удается поднять. Потом вы сможете выполнять упражнения правильно автоматически, причем незаметно для окружающих. Между прочим, оно считается одним из элементов танца живота. Через несколько дней, постепенно увеличивая время, когда вы держите живот в тонусе, начните поддерживать его, когда вы сидите. То же самое, но только сидя на стуле, на скамейке в парке, в офисном кресле, где угодно. Когда и к этому вы немного привыкнете, приступайте к положению лежа. Например, пока не заснете, старайтесь держать живот напряженным, а нижнюю часть позвоночника — вогнутой. Поверьте мне, это упражнение творит чудеса. Пресс подтягивается прямо на глазах. При этом вы не прилагаете никаких дополнительных усилий. Чтобы его выполнять, вы не должны отрываться от ежедневных забот. Уже через неделю вы почувствуете, что держать живот стало приятной и полезной привычкой. И поза, в которой поясница прогнута назад, а живот выпечен, будет казаться вам неправильной. Вы также ощутите, как сильно за день устают мышцы живота и поясницы, даже если до этого вы достаточно много занимались спортом. Просто по-другому работать над мышцами, задействованными в таком упражнении, довольно сложно. Это лучший способ их проработать. Второе. Держим глаза закрытыми. В теле человека приблизительно 650 скелетных мышц. 650 мышц! Вдумайтесь в эту цифру. И все они работают постоянно. Мы о них не задумываемся. А зря. Я почувствовала всю важность каждой мышцы, когда меня неудачно прооперировали. Я поняла, насколько сложно устроено человеческое тело. Под одним слоем находится другой, вся структура взаимосвязана. Оставшись без правой руки, я стала делать упор на левую. Это стало причиной полного перекоса в мышечном каркасе. Когда вы закрываете глаза, вы лучше чувствуете каждую мышцу, концентрируетесь на том, что делаете, а значит, лучше выполняете упражнения. То есть худеете быстрее. Если поначалу вам сложно делать некоторые вещи с закрытыми глазами, начинайте хотя бы с того, что будете закрывать их на несколько секунд и постепенно увеличивайте время. С каждым разом делать это будет все легче и легче. Третье. Дышим. Когда мы дышим во время занятий спортом, не только задействуются легкие, но и происходит работа с внутренними органами и диафрагмой. Про нее я подробно рассказываю в главе про боль. Когда мы выполняем упражнения и при этом дышим поверхностно, приток кислорода в организм сокращается, изменяется кровяное давление, подступает тошнота, могут появляться покалывания в боку. Так организм реагирует на нехватку кислорода. Головная боль, а в случае грубого нарушения техники дыхания возникают перегрузка сердца, сильные головокружения, даже обмороки. Правильное дыхание положительно влияет на наше самочувствие, обеспечивает приток кислорода, а значит, улучшает результат тренировки. При достаточном объеме кислорода быстрее сжигается жир, мышцы лучше восстанавливаются, скорее проходит усталость. Поэтому к занятиям спортом необходим осознанный подход. В идеале нужно дышать правильно, однако на первом этапе будет достаточно просто не задерживать дыхание, делать вдох и выдох, когда вам это удобно, но не допускать повторов упражнения с задержанным дыханием. То есть мы постоянно дышим. Глубокий вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Если дышать сложно, сбавьте интенсивность упражнения, чтобы кислород свободно циркулировал через легкие. Ну что ж, похоже, с физическими упражнениями и правилом 3D разобрались. Теперь вам осталось последнее — взвеситься и замерить объемы. На начальном этапе я советую вставать на весы каждый день, чтобы контролировать, все ли правильно вы делаете. Если вес встал, и у вас сейчас нет ни овуляции, ни начала критических дней, значит, вы допускаете какие-то ошибки в питании. Замерять объемы достаточно раз в неделю. Они могут послужить дополнительной мотивацией, если вес встанет. Потому что зачастую, когда мы набираем мышечную массу взамен жировой, жир легче мышц, мы не скидываем вес, но тает объемы. Комплексы упражнений для разных уровней подготовки. Комплекс упражнений для начинающих. Первое. Кошка. Отжимания с прогибом спины. Назначение. Проработка мышц груди, рук, пресса, спины. Исходное положение. Встать на четвереньки с опорой на ладони и колени. Выполнение. Прогибая поясницу и прижимаясь грудью к полу, медленно продвигайте корпус вперед до полного распрямления коленей и рук. Задержитесь на прямых руках на 30 секунд, запрокинув голову назад. Затем, не торопясь, вернитесь в исходное положение, стараясь не отрывать грудь от пола как можно дольше. Обратите внимание на то, что ладони должны стоять шире плеч. Тогда данное упражнение даст хорошую нагрузку на все задействованные группы мышц. Начинающим выполнение данного упражнения дается нелегко, однако это легче, чем обыкновенные отжимания. Количество повторов. Начинайте хотя бы с 1-2 раз. В дальнейшем количество повторов можно увеличить, но я не рекомендую выполнять более 10. Облегченный вариант. Если упражнение кажется вам слишком сложным, начните с отжиманий в положении стоя на коленях без прогиба поясницы. Исходное положение тоже, но упражнение выполняется как обычные отжимания, без продвижения корпуса вперед. Второе. Махи ногами в положении на четвереньках. Назначение. Упражнения задействуют ягодичные мышцы и мышцы бедер. Исходное положение. Встаньте на четвереньки с опорой на ладони и колени. Поставьте руки на ширине плеч. Голову держите в слегка приподнятом положении. Смотрите прямо перед собой. Выполнение. Медленно поднимите правую ногу, согнутую в колене, удерживая ее максимально высоко. Задержитесь в принятом положении на несколько секунд. Плавно опустите ногу. Повторите упражнение для левой ноги. Количество повторов. Начинать нужно хотя бы с 5 раз для каждой ноги. В дальнейшем можно довести повторы до 20 раз. Облегченный вариант. Если вам слишком сложно выполнять это упражнение в рекомендуемом виде, можете начать с быстрых махов без удержания ноги в верхнем положении в состоянии напряжения. Третье. Махи из положения стоя, боковые. Назначение. Упражнения задействуют такую труднодоступную область, как внутренняя поверхность бедер. Оказывает позитивное влияние на ягодицы и мышцы талии. Исходное положение. Встаньте лицом к стулу или шкафу, упершись руками или облокотившись на опору. Ноги сведите вместе, спину держите прямой. Выполнение. Медленно поднимите правую ногу в сторону, удерживая ее максимально высоко. Также медленно опустите ее. Повторите упражнение для левой ноги. Количество повторов. Начинайте с 5 раз для каждой ноги. В дальнейшем можно увеличить количество повторов, но не более 20 в каждую сторону. Облегченный вариант. Если упражнение кажется вам слишком сложным, выполняйте махи в быстром темпе, лишь слегка отрывая ногу от пола. Постепенно увеличивайте высоту отрыва и снижайте темп махов. Четвертое. Махи из положения стоя. Вперед-назад. Назначение. Упражнения задействуют заднюю и переднюю поверхность бедер. Оказывает позитивное влияние на ягодицы и нижние мышцы пресса. Исходное положение. Встаньте боком к стулу или шкафу, упершись руками или облокотившись на опору. Ноги сведите вместе, спину держите прямой. Выполнение. Медленно поднимите правую ногу вперед, удерживая ее максимально высоко. Также медленно переместите ее назад, не касаясь пола. Ваша нога должна выполнить дугообразное движение вперед-назад. Повторите упражнение для левой ноги. Количество повторов. Начинайте с 5 раз для каждой ноги. В дальнейшем можно увеличить количество повторов, но не более 20 в каждую сторону. Облегченный вариант. Если упражнение кажется вам слишком сложным, выполняйте махи в быстром темпе, лишь слегка отрывая ногу от пола. Постепенно увеличивайте высоту отрыва и снижайте темп махов. Пятое. Поднятие корпуса из положения лежа. Назначение. Проработка верхних групп мышц пресса. Исходное положение. Лягте на пол, ладони держите за головой. Ноги согните в коленях и поставьте на стул так, чтобы они находились выше линии туловища. Выполнение. Медленно поднимайте верхнюю часть туловища на максимально возможную высоту. Зафиксируйте положение верхней точки на 30 секунд. Плавно опуститесь в исходное положение. Количество повторов. Начинайте с 3-5 раз, постепенно наращивая количество повторов в зависимости от уровня подготовки. Облегченный вариант. Если упражнение кажется вам слишком сложным, не пытайтесь поднимать корпус слишком высоко. Просто слегка отрывайте лопатки от пола. Постепенно увеличивайте высоту отрыва корпуса. Шестое. Поднятие ног из положения лежа. Назначение. Проработка нижних групп мышц пресса. Исходное положение. Лягте на пол, ноги выпрямите, руки опустите вдоль туловища. Выполнение. Медленно поднимите ноги вверх до образования угла 45 градусов. Зафиксируйте принятое положение в течение 15 секунд, 1 минуты, в зависимости от уровня физической подготовки. Количество повторов. Начинайте с 3-5 раз, постепенно увеличивая количество повторов и время, когда ноги находятся в поднятом положении. Облегченный вариант. Если вам тяжело дается выполнение этого упражнения, вы можете поднимать ноги ниже и не задерживать их в верхней точке. Также для облегчения можно подкладывать сложенные ладони под поясницу. В принципе, от этого упражнение не потеряет своей эффективности, зато спина будет заметно разгружена. Последнее особенно актуально для людей, имеющих избыточный вес. Седьмое. Махи в сторону из положения лёжа. Назначение. Проработка внутренней стороны бёдер, ягодиц, талии. Исходное положение. Лягте на левый бок, опираясь на согнутую в локте левую руку. Локоть должен находиться на одной линии с плечом. Выполнение. Поднимите прямую правую ногу вверх, затем опустите. Подтяните правое колено к плечу, не меняя положение тела. Верните ногу в исходное положение. Снова поднимите, опустите. Повторите упражнение для левой ноги. Для достижения максимального результата упражнение рекомендуется выполнять в среднем темпе. Количество повторов. Начинайте с 3-5 раз, постепенно увеличивая количество повторов, но не более 20 раз за один сеанс гимнастики для каждой ноги. Облегченный вариант. Вы можете выполнять только первую часть упражнения, если находите подтягивание колена к плечу слишком сложным. Выполнение в более быстром темпе также облегчит задачу. 8. Прыжки-ножницы. Назначение. Проработка внутренней поверхности рук, внутренней стороны бедер, улучшение работы дыхательной системы, укрепление спины и мышц груди. Исходное положение. Встаньте прямо, руки и ноги выпрямите. Выполнение. Внимание! Упражнение подходит только для хорошо подготовленных людей. Если вы сомневаетесь в своих физических возможностях, не выполняйте его. Подпрыгните, одновременно расставляя ноги и поднимая прямые руки над головой в процессе прыжка, наподобие работы ножниц. Со следующим прыжком вернитесь в исходное положение. Количество повторов. Начинать следует с 5 раз, постепенно наращивая количество повторов. Облегченный вариант. Вы можете делать вариацию данного упражнения в облегченном виде. Просто медленно поднимайте прямые руки над головой без выполнения прыжка, а затем также медленно опускайте. Такой способ подойдет даже людям, имеющим большой избыточный вес. 9. Наклоны стоя. Назначение. Укрепление мышц талии и внутренней поверхности рук. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч. Левую руку согните в локте и уприте в талию, правую поднимите над головой. Выполнение. Делайте наклоны в противоположную от поднятой руки сторону. Если у вас поднята правая рука, наклоны выполняются влево по 2 раза. 2 наклона влево, затем 2 наклона вправо, поменяв руки. Старайтесь прогибаться в области талии как можно сильнее. Количество повторов. Начинайте с 5-10 раз в каждую сторону. Постепенно увеличивайте количество повторов, но не более 20 на каждую руку. Облегченный вариант. Это упражнение подойдет и для начинающих. Просто на первых порах не старайтесь сгибаться слишком сильно. 10. Волна. Назначение. Укрепление всех мышц брюшного пресса, улучшение осанки. Исходное положение. Встаньте ровно, ноги держите вместе, руки прямыми в положении по швам. Первое время желательно выполнять упражнение перед зеркалом. Выполнение. Расслабьте живот. Затем втяните его нижнюю часть. Затем приподнимите мышцы кверху, опустите и снова расслабьте. При правильной технике выполнения ваш живот совершит круговое движение. Для выполнения этого упражнения потребуется долгая практика. Оно довольно сложное и является одним из элементов танца живота. Однако оно стоит того, поскольку оказывает поистине волшебное воздействие даже на уже тренированный пресс. Прежде чем соединять движения животом вверх и вниз, попробуйте выполнять их по отдельности. Количество повторов. Попытайтесь выполнить упражнение хотя бы один раз, поскольку оно довольно сложное. Постепенно количество повторов можно увеличить до 10 раз. Облегченный вариант. Если выполнение этого упражнения вам не удается, вы можете делать следующее. Резко втяните живот, затем расслабьте его. Заменяйте исходное упражнение облегченным вариантом до тех пор, пока не поймете, что научились контролировать мышцы живота в достаточной мере. 11. Восьмерка ягодицами. Назначение. Укрепление мышц ягодиц, талии, наружной поверхности бедер. Исходное положение. Встать прямо, ноги слегка раздвинуты, руки согнуты в локтях на уровне талии. Выполнение. Слегка прогнитесь в области талии, выводя правое бедро вперед. Затем медленно отведите правую ногу назад, постепенно выдвигая на передний план левую. Ягодицы должны описывать своеобразную восьмерку. Количество повторов. Когда вы научитесь выполнять это упражнение, доведите количество повторов до 10-20 раз. Облегченный вариант. Если вам сложно сразу выполнить восьмерку, начните с движения бедрами вправо-влево, затем добавьте траекторию вперед-назад и объедините все элементы в одно упражнение. Учиться делать восьмерку лучше перед зеркалом. 12. Махи ногами из положения лежа на спине. Назначение. Укрепление мышц нижнего пресса, внутренней и наружной поверхности бедер. Исходное положение. Лягте на спину, руки вытяните по швам, ноги распрямите и поднимите до угла 30 градусов. Выполнение. Осуществляйте движение ногами вверх и назад в исходное положение, поочередно двигая то левой, то правой ногой. Количество повторов. Начинайте с 5 раз, постепенно увеличивая количество повторов. Облегченный вариант. Вы можете попробовать выполнять упрощенный вариант упражнения. Лягте на пол, вытянув руки и ноги, и попеременно поднимайте то правую, то левую ногу, отрывая их от пола и возвращая обратно на плоскость по окончании каждого подъема. Как вариант, можете подложить ладони под область поясницы и выполнять упражнение еще более облегченным способом. 13. Мостик. Назначение. Укрепление мышц поясницы, ягодиц и задней поверхности бедер. Исходное положение. Лягте на спину, ноги согните в коленях, руки в локтях, расположив их на уровне талии. Выполнение. Прогнитесь в пояснице и, оторвав ягодицы от земли, поднимите их на максимально высокий уровень, опираясь на ладони и стопы согнутых в коленях ног. Задержитесь в таком положении, досчитайте до 10, после чего опуститесь в исходную позу. Количество повторов. Начинайте с 5 раз, постепенно увеличивая количество повторов до 10 за один сеанс гимнастики. Облегченный вариант. Вы можете попробовать выполнять это упражнение, облокотившись на вытянутые руки, подняв только ягодицы и бедра. Комплекс упражнений для тех, кто имеет некоторую подготовку. Первое. Укрепляем руки. Назначение. Укрепление мышц рук, особенно трицепсов, и верхних мышц спины. Исходное положение. Встаньте прямо, ноги расположите на ширине плеч. Правую руку вытяните над головой, левой поддержите ее чуть ниже локтя. Выполнение. Опустите правую руку, согнув ее в локте по направлению к спине. Затем плавно разогните. Следите, чтобы локоть при выполнении упражнения не двигался. То же самое повторить с левой рукой. Количество повторов. Начинать с 10 раз, постепенно доводя количество до 20 для каждой руки. Для хорошо освоивших упражнения можно заниматься с отягощением, взяв в активную руку гантель весом 0,5-1 кг. Второе. Качаясь на ветру. Назначение. Укрепление мышц талии и внутренней стороны рук. Исходное положение. Встаньте прямо. Ноги держите вместе. Прямые руки соединены над головой. Выполнение. Наклонитесь вправо настолько сильно, насколько это позволяют мышцы талии. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Затем выпрямитесь и наклонитесь влево. Количество повторов. На начальном этапе достаточно одного наклона в каждую сторону. Постепенно увеличивайте количество повторов до 3-5 раз. Для хорошо освоивших упражнения. Вы можете усложнить выполнение этого упражнения, стараясь задержаться в наклоне на 60 секунд. Третье. Растяжка. Назначение. Укрепление мышц бедер, рук и спины. Исходное положение. Встаньте прямо, руки опустите вдоль туловища, ноги держите слегка расставленными. Выполнение. Поднимите прямые руки над головой, слегка отклонив туловище назад, и задержитесь в таком положении на 5 секунд. Плавно наклонитесь вперед, стараясь руками достать до кончиков пальцев ног. Через 5 секунд распрямитесь, поднимите руки вверх и, слегка согнув колени, выполните полуприсед. Количество повторов. Начинайте с 3 раз и постепенно доводите до 5. Для хорошо освоивших упражнения. Если упражнение кажется вам слишком легким, выполняйте его, поставив ноги вместе. Четвертое. Боевая стойка. Назначение. Укрепление мышц бедер и ягодиц. Исходное положение. Встать прямо, руки расположите за головой, ноги держите вместе. Выполнение. Выдвините правую ногу в сторону, повернув носок вправо. Слегка согните ее в колени и задержитесь в таком положении на 30 секунд. Опорная нога должна быть напряжена чуть больше. Повторите упражнение для левой ноги. Количество повторов. Начинайте с 3 раз, постепенно доводя количество до 5. Для хорошо освоивших упражнения. Выполнение можно усложнить, широко расставив руки в стороны на уровне груди. Пятое. Синхронные махи. Назначение. Способствуют укреплению мышц бедер, ягодиц и рук. Исходное положение. Встаньте на левую ногу. Левую руку согните в локте на уровне груди. Правую ногу согните в колени. Правую руку опустите вдоль туловища. Выполнение. На счет раз разогните левую руку и правую ногу, отводя их назад, одновременно подняв вверх прямую правую руку. На счет два вернитесь в исходное положение. Затем выполните упражнение в противоположную сторону. Количество повторов. Начинайте с 6 раз, постепенно доводя количество повторов до 10-15 в каждую сторону. Для хорошо освоивших упражнения. Если упражнение перестало казаться вам довольно сложным, попробуйте задерживаться в положении с отведенными назад рукой и ногой на 10-15 секунд. Шестое. Балансирующие махи. Назначение. Укрепление плечевого пояса, мышц талии, рук и груди. Исходное положение. Встаньте прямо, слегка расставьте ноги, левую руку держите на поясе. Опираясь на правую ногу, слегка оторвите левую от пола. Выполнение. Одновременно отведите правую руку и левую ногу в стороны. Опустите. Выполните необходимое количество повторов. Затем обопритесь на левую ногу, положив правую руку на пояс, и выполните упражнение в противоположную сторону. Количество повторов. 10-20 раз. Для хорошо освоивших упражнения. Попробуйте выполнять в замедленном темпе. Седьмое. Двойной удар. Назначение. Укрепление нижних и верхних мышц брюшного пресса и мышц груди. Исходное положение. Лягте на пол, ноги согните в коленях, руки вытяните за головой. Выполнение. На счет раз плавно поднимите ноги, согнутые в коленях на 90 градусов, и прямые руки вверх, оторвав плечи от пола. Задержитесь в этом положении на счет два. На счёт 3 начните плавно опускать руки и ноги. Вернитесь в исходное положение на счёт 4. Количество повторов 10-20 раз. Для хорошо освоивших упражнения. Попробуйте выполнять это упражнение, поднимая прямые ноги. 8. Приседания с выпадом. Назначение. Укрепление мышц бёдер и ягодиц. Исходное положение. Обопритесь на правую ногу. Левую заведите назад и поставьте на мысок. Руки положите за голову. Выполнение. Согните левую ногу в колени, почти касаясь ей пола. Правую ногу старайтесь не сгибать больше, чем на 90 градусов. Следите за тем, чтобы спина была прямой. Затем выполните упражнение с упором на левую ногу. Количество повторов — 5-10 раз. Для хорошо освоивших упражнение. Попробуйте выполнять его, подняв руки над головой. Это поможет укрепить дополнительно мышцы рук и груди. 9. Замри. Назначение. Укрепление мышц груди, рук, плечевого пояса, пресса и внешней поверхности бёдер. Исходное положение. Опереться на локти, ноги с упором на носки. Ноги вытяните, руки держите прямыми. Выполнение. Оторвите колени от пола и задержитесь в таком положении на 30 секунд, по возможности не двигаясь, как будто вы делаете отжимания. Корпус держите прямо, не позволяя животу или ягодицам прогибаться вниз. Количество повторов. 1-3 раза. Для хорошо освоивших упражнения. Увеличивайте продолжительность выполнения до 1 минуты. 10. Цапля. Назначение. Укрепление мышц бёдер и спины, формирование правильной осанки. Исходное положение. Встаньте на правую ногу лицом к стене. Правую руку вытяните вверх над головой. Левой рукой удерживайте левую ногу, согнутую в колени. Пятка прижата к ягодицам. Выполнение. Слегка наклонившись вперёд, вытяните правую руку на уровне груди. Обопритесь ей о стену, одновременно заводя левой рукой левую ногу назад, как можно дальше. Задержитесь в таком положении на 30 секунд. Повторите упражнение с опорой на левую ногу. Количество повторов — по 2-3 раза на каждую сторону. Для хорошо освоивших упражнения. Попробуйте выполнять его без опоры. Комплекс упражнений для хорошо подготовленных. Внимание! Чтобы дать мышцам пресса большую нагрузку, во время выполнения упражнений старайтесь втягивать живот как можно сильнее, не забывая глубоко дышать. 1. Табуретка. Исходное положение. Встаньте прямо. Руки за голову. Ноги держите на ширине плеч. Выполнение. Медленно присядьте, стараясь опуститься как можно ниже, расставляя колени в стороны. Задержитесь в положении полуприседа на 10 секунд, после чего вернитесь в исходное положение. Количество повторов. Начинать с 3 повторов, постепенно доводя их количество до 10. 2. Барьер. Исходное положение. Встаньте прямо, выпрямленные руки держите над головой, ноги слегка расставьте. Выполнение. На счёт 1 согните ногу в колени и медленно перенесите её над воображаемым барьером. Поставьте ногу на пол перед препятствием. Затем вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение для второй ноги. Количество повторов. Начинать с 3 повторов, постепенно доводя их количество до 10 для каждой ноги. 3. Махи ногой сидя. Исходное положение. Сядьте на пол, обопритесь руками позади себя. Левую ногу согните в колени и поставьте её поверх правой. Выполнение. Энергично поднимайте правую ногу, напрягая мышцы живота и бедра. Затем выполните упражнение для другой ноги. Количество повторов. Начинать с 10 повторов на каждую ногу, постепенно доведя количество до 20. 4. Приседания на одной ноге. Исходное положение. Встаньте прямо, руки скрестите за спиной. Правую ногу вынесите вперед, левую отведите назад. Выполнение. Медленно присядьте, коснувшись левой ногой пола, согнув правую в колени. Левая при этом должна оставаться почти прямой. Затем выполните упражнение для другой ноги. Количество повторов. Начинать с 3 повторов на каждую ногу, постепенно доведя количество до 10. 5. Подъемник. Исходное положение. Лягте на пол на спину. Ноги выпрямите. Руки слегка разведите в стороны и вытяните вдоль туловища. Выполнение. Медленно поднимите выпрямленную в колени правую ногу, одновременно притягивая к ее носку левую руку. Задержитесь в принятой позе на несколько секунд. Затем вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение для другой ноги и руки. Количество повторов. Начинать с 3 повторов на каждую ногу, постепенно доведя количество до 10. 6. Поршень. Исходное положение. Встаньте на четвереньки. Выполнение. Поднимите выпрямленную правую ногу и отведите ее назад максимально далеко, не сгибая в колени, одновременно подняв прямую левую руку. Задержитесь в таком положении на несколько секунд. Затем сведите вместе левый локоть и правое колено под собой. Вернитесь в исходное положение. То же самое повторите для противоположных руки и ноги. Количество повторов. Начинать с 3 повторов на каждую ногу, постепенно доведя количество до 10. 7. Танец. Исходное положение. Встаньте прямо. Обе руки вытяните над головой. Ноги расставьте на ширине плеч. Выполнение. Поднимите ногу, согнутую в колене, подтянув к ней локти обеих рук в достаточно энергичном темпе 3 раза. Повторите упражнение для противоположной ноги. Количество повторов. Начинать с 5 раз на каждую ногу, постепенно доводя количество повторов до 10. 8. Верхний пресс. Исходное положение. Лягте на спину. Приподнимите голову и расслабьте мышцы шеи. Руки скрестите на груди, ноги согните в коленях. Выполнение. Приподнимите верхнюю часть торса, сокращая мышцы живота и не отрывая руки от груди. Нагрузка будет осуществляться на верхние мышцы пресса. Вернитесь в исходное положение. Количество повторов. Начинать с 3 повторов, постепенно доведя их количество до 10. 9. Полет. Исходное положение. Лягте на живот. Руки вытяните перед собой. Ноги держите вместе. Носки оттяните назад. Выполнение. Поднимите ноги от пола настолько, насколько возможно, и зафиксируйте это положение на 10 секунд. Опустите ноги, повторив ту же схему движений для рук. Выдержите паузу в 15 секунд. Затем поднимите руки и ноги, стараясь задержаться в требуемом положении максимально долго. Количество повторов. Начните с 1 раза, постепенно доведя количество повторов до 5. 10. Лыжница. Исходное положение. Встаньте ровно, ноги держите вместе. В руки возьмите гантели весом 0,5-1 кг, в зависимости от уровня подготовки. Если гантелей нет, можно с той же целью использовать бутылки с водой. После чего вытяните руки вдоль туловища. Выполнение. Медленно поднимите руки с гантелями до уровня груди. Затем сделайте движение, имитирующее работу 2 лыжными палками одновременно. Выполняйте упражнения в медленном темпе, но напрягая мышцы груди, чтобы максимально их проработать. Количество повторов. Начинайте с 3 повторов, постепенно доводя их количество до 10.